Литературные чтения на Радио России. Екатерина Маркова. Отречение. Читает автор. Передача вторая. «Шапка-невидимка, значит?» — переспросила я мальчика, который неуклонно продвигался задом наперед в мою жизнь. «А если такая уж она невидимка, пусть хоть одним глазком подсмотрит, что сейчас проделывает девочка Наташа Самсонова из 1А?» Мальчишка лукаво сощурил свои беспокойные глаза. Сразу ушло взрослое выражение, оставив на лице обычную ребячью проказливость. «Она слишком всесильная, чтоб размениваться на один глазок», — торжественно провозгласил мальчишка и, нахлобучив совсем на уши шапку, доверительно зашептал мне словно по секрету. «Ты мне только напомни, что это за Наташа? Как хоть она выглядит?» «Ну, это та самая Наташа, которой недавно делали очень сложную операцию», — уточнила я тоже шепотом, с опаской поглядывая на шапку. И уже в полный голос прибавила: «А ты уверен, что можешь называть меня вот так сразу на «ты»?» Мальчишка удивился моему вопросу и, распахнув снова свои глаза, быстрым сосредоточенным взглядом опять словно что-то проверил в моей душе. «Я уверен. Я тебя откуда-то знаю». Он отвел глаза и пробормотал: «Значит, беленькая такая. У нее еще шрам над бровью. Она?» «Она», — подтвердила я. «А как же так может быть, что ты меня знаешь, а я тебя нет?» «Тебе так кажется», — уверенно ответил мальчишка, сразу поселив какое-то сомнение в том, что я его не видела раньше, и попросил: «Помолчи секунду». Он прикрыл глаза пушистыми светлыми ресницами, сосредоточенно сдвинул брови к переносице так, что между ними образовалась твердая продольная складка, стиснул нижнюю губу зубами. «Она сейчас чистит апельсин. На ней голубое платье, кофта. Кофта, то есть голубая», — монотонным хриплым голосом заговорил мальчик. Я совсем было приняла его слова за условия новой игры вместо шапки-невидимки, но, увидев, как бледность на лице ребенка вытесняла остатки румянца, почувствовала, что мне становится страшно. Интуитивно подыскав единственно верную интонацию, я тихо попросила: «Хватит. Спасибо тебе. Давай все же познакомимся. Как тебя зовут?» Какое-то мгновение мальчик молча смотрел на меня отсутствующими глазами, потом коротко вздохнул, словно выпроваживая из себя эту отрешенность, и протянул мне руку в мокрой варежке. «Гена. Геннадий Крылов». «А я тебя раньше не видела», — начала я, но тут же поспешно поправилась. «В этом интернате, в смысле, никогда не видела». Слабая понимающая улыбка зафиксировала мою оплошность. Он пояснил: «Две недели назад перевели из другого интерната. Тот расформировали. Учусь в 5Б». «То есть как расформировали? А ваши воспитатели? Вы же привыкли, а твои друзья?» Гена сочувственно обвел долгим взрослым взглядом мое взволнованное лицо. «Нам не привыкать. Значит, мы остановились на том, что я, Гена, не крокодил». «Ольга Михайловна», — представилась я, и тут же поправила себя под его внимательным взглядом. «Ольга». «Ольга», — подтвердил мальчик. «Это точно». Что для него было точно, я так и не поняла. Как и не понимала, в каких тайниках его неведомой души состоялось наше знакомство. Я-то его никогда не знала, хотя уже почему-то сомневалась в своей уверенности. ты сказала, мука отречения?» Глеб сухо рассмеялся. «Это твое актерское эмоциональное восприятие. На самом деле все гораздо проще». «Проще?» «Ну, не то, что проще, но...» «Нет, ты сказал проще. Сам только что сказал». Глеб поморщился. «Ты в последнее время нападаешь на меня с такой яростью, я начинаю бояться за свою жизнь». На своей макушке я почувствовала его теплую ладонь. «Что-нибудь в театре? Как твои репетиции?» Я пошевелила головой, но рука Глеба настойчиво обнимала мою голову. «У него даже проявление ласки не как у людей», — мелькнула мысль. «Вспомнил, наконец-то, что у меня тоже есть своя жизнь, театр, хотя репетиции здесь ни при чем, и театр. Мне, понимаешь, мне душно. Я устаю без тебя. Я все время в ощущении бильярдного шара, который загнали в лузу. Ты загнал, ты. Я такая беспросветная дура, что говорю об этом тебе. Жалуюсь тебе на тебя. Я постепенно научусь обходиться без этого. Ты не сомневайся. Знаешь, чего я хочу больше всего на свете?» Пальцы Глеба на моей голове дрогнули. «Знаю». «Скажи». «Думаю, не стоит». «Скажи». Глеб снял руку с моей головы, отошел к окну и, упираясь лбом в стекло, неохотно произнес. «Больше всего на свете ты хочешь послать меня к черту. И не можешь. А я, в свою очередь, тоже не могу помочь тебе в этом». Глеб вдруг рассмеялся, приоткрыл окно, свесившись вниз, закричал: «Так держать, Сереня! А ты, Семеновна, дай ему самому шажок сделать! Сможет, сможет! Сегодня один шаг, а завтра целых два и полный вперед! Подождите, сейчас спущусь!» Лицо Глеба светилось тем непостижимым внутренним светом, который приводил меня в отчаяние. Мне такого счастья, обретение этой улыбки, не доставалось. Я убежал, малыш. Глеб остановился в дверях. «Мы не договорили. Я хочу, чтобы ты кое-что поняла. Я не отказывался от своего соображения, что детство не подлежит упрощению в медицине. И не в медицине тоже. Сложнее ребенка природа еще ничего не создавала. И если он не до конца изучен, это лишнее подтверждение сложности, а не простоты. Просто другое. Приблизительно по такой формулировке. Он на мне не женится, поэтому ребенка я не оставляю. И никакой пресловутой муки отречения нет в помине. Проще не бывает, малыш. Я убежал. Потом сразу на конференцию». Я подошла к окну, где только что стоял Глеб. Прошло 4 года с той минуты, когда я вдруг ощутила головокружительную радость при общении к этому человеку. Тогда я была счастлива просто стоять рядом, смотреть и совсем не слышать, что он говорит, почти падать в обморок, понимая, что это от взгляда на меня теплеют его глаза. Я никогда не подозревала, что во мне так сильно развит собственнический инстинкт. Я совершенно не умела делить Глеба ни с его работой, ни с его старенькой мамой, ни даже с его одиночеством. Сейчас разговор с Глебом взбаламутил во мне уже осевшую боль воспоминаний о моем злополучном дипломном спектакле. Готовился спектакль с 3-го курса. Я репетировала Грушеньку в инсценировке братьев Карамазовых. Наверное, никогда жизнь больше не подарит мне таких неистово радостных дней. Наш спектакль был внеплановый. Сцену мы получали в полное владение лишь по ночам и до утра священнодействовали, пытаясь постичь психологию героев Достоевского и пытаясь хотя бы приблизить свое существование до того одержимого мученического напряжения, в котором жили все персонажи. Это было прекрасно трудно. Я, наверное, была слишком счастлива тогда для того, чтобы заметить на себе озабоченные взгляды своих однокурсников, занятых в репетициях Карамазовых, нашего педагога по мастерству, разделявшего наши ночные бдения. Беда тем и коварна, что застает врасплох. Я проводила в тот вечер Глеба до ворот его больницы, пожелала счастливого дежурства и не спеша отправилась на репетицию, слегка досадуя на то, что приду намного раньше времени в училище, вместо того, чтобы сразу войти в напряженный ритм спектакля. Дверь в зал была закрыта, и я на секунду замешкалась, чтобы перевести дух. Неистовая я, Алеша, яростная, сорву я свой наряд, изувечу я себя, мою красоту, обожгу себе лицо и разрежу ножом, пойду милостыню просить. Захочу и не пойду, я теперь никуда и никому, доносилась из-за двери. Какой-то чужой голос произносил текст моей роли. Это были мои слова, слова моей Грушеньки. Я рванула дверь. Все участники спектакля были в сборе, все занимали на сцене знакомую мне мизансцену объяснения Грушеньки с Алешей. Только вместо меня в моей длинной репетиционной юбке полулежала на диване Галка Варфоломеева и произносила слова моей роли. Я замерла в дверном проеме. Все замолчали и повернулись в мою сторону. «Привет всем, извините, я перепутала». Я плохо помню, что было потом. Передо мной извинялись, оправдывались, говорили, что во мне не хватает социальности для такой роли, как Грушенька, что я слишком худенькая и хрупкая, что качество темперамента у меня иное. А я вежливо улыбалась и повторяла, как попугай. «Почему же не предупредили? Так же нельзя?» Мне говорили, что произошло недоразумение, что я пришла раньше и поэтому застала, как Галка пробовалась. Именно только пробовалась на мою роль. И еще мне говорили, что театр — это очень жестокая вещь, и что уже сейчас надо готовить себя существовать в нем мужественно и волево. Я великодушно отдала в полное владение свою репетиционную юбку зареванной Галке и, осторожно прикрыв за собой двери зала, тихо спустилась по лестнице. «Отменили репетицию?» — удивился Глеб, когда я вызвала его среди ночи в приемную больницу. «Отменили меня». Больше Глеб ничего не спрашивал. Он просто сосредоточенно и обеспокоенно изучал несколько секунд мое лицо, и выражение у него было в точности такое, как когда он осматривал больного ребенка. Я всегда завидовала детям, которые являлись объектом такого его взгляда. И вот и дождалась. Глеб смотрел на меня, и я чувствовала, как его проникновение в мою боль утихомиривает ее, притупляет. Наверное, такое уж у меня было лицо, что у Глеба даже задергалась жилка под глазом. Она всегда так трепыхалась, когда он был чем-нибудь чрезвычайно взволнован. Сзади резко распахнулась дверь. Я даже вздрогнула, так по-хозяйски уверенно она отлетела. Молодая женщина с ярко-синими, величиной с блюдца глазами оглядела кабинет и, столкнувшись со мной взглядом, царственно проронила: «Здрасте, где он?» Я молча мотнула головой в сторону окна. Женщина легкой походкой прошествовала к окну и грациозным движением плеча, оттерев меня в сторону, сообщила, свесив вниз аккуратную голову, тщательно упакованную в белую врачебную шапочку. «Данилов, приди в себя, ты опоздал на конференцию. Поднимайся, жду». И кокетливо поправила шапочку. Она подошла к столу Глеба и, сложив в аккуратную стопку раскиданные истории болезней, неожиданно резко повернулась ко мне и, сияя своими глазищами, сказала с гордостью: «Если бы не Данилов, этому малышу никогда не топать по земле. То, что он сделал, почти из области невероятного. А я, изо всех сил сопротивляясь повергающему в прах обаянию Пташкиной, пробормотала, отводя глаза от ее порабощающего взгляда: «Вы, я думаю, тоже немало сделали. Я реаниматор, и в данной ситуации от меня зависело не так уж много». В кабинет просунулась голова улыбающегося Глеба. «Полина, ты видела? И никакой одышки. Я уже бегу. Только давление ему проверю. Ты еще здесь?» Глеб отсутствующим взглядом скользнул по мне. Я вдруг почувствовала себя лишней и абсолютно бесполезной здесь, в этом храме, где эти люди так истово отвоевывали детям жизнь. «Я просто хотела... Ты сам спросил, почему просто Ольга и на «ты»? И я как раз хотела... Мне надо было спросить. Я уже почти бежала за Глебом по коридору и все пыталась оправдать свой затянувшийся визит. Потом, потом. Тебе сюда нельзя». Глеб остановился у входа в отделение. «Все, я позвоню. Пока». «Пока», — грустно попрощалась я с уже исчезнувшим Глебом. Я вышла во двор, где гуляли, сидели на скамейках, лежали в прогулочных каталках больные дети. Здесь я впервые гуляла с Наташей после операции. Возила ее на каталке и, без устали рассказывая смешные и веселые истории, со страхом следила за судорожными подрагиваниями ее полуприкрытых век. У меня буквально разрывалось сердце от жалости, когда я видела, какая она бледная по сравнению даже с самыми тяжелыми детьми. Только Глеб своим появлением вселял в меня надежду. «Она будет жить?» — еле ворочая пересохшим языком, спросила я после нашего первого выезда на свежий воздух. «Еще как будет. Просто обязана», — радостно отозвался Глеб. «А почему... почему она такая неживая?» Глеб подошел ко мне близко-близко, так что я почувствовала на своей щеке его дыхание, взял мою руку и, сжав ее в кулак, положил на свою ладонь. «Потому что ее сердце совсем недавно лежало вот так. Здесь лежало, на моей ладони. А теперь прыгает на своем законном месте. Но это очень все непросто. И долго надо быть всем очень-очень терпеливым». Глеб разжал мой кулак и неловким движением прижал мою руку к своей щеке. Потом с Наташей по очереди гулял весь наш курс. Мы установили график, и наши педагоги всегда отпускали нас с занятий. Когда Наташу отправили в санаторий, мне даже стало не хватать прогулок в больничном дворе. А вскоре появился Гена. Я присела на скамейку, вытащила из кармана юбки направление для медицинского обследования Гены Крылова. Направление Глеб забыл у меня взять, а обследование продолжалось уже неделю. По моей просьбе Глеб сам показывал его разным специалистам. «Это необходимо для возможности усыновления», — объяснила я Глебу. «Так полагается. И потом на этом почему-то очень настаивает врач интерната». «Это естественно», — сказал Глеб. «Видимо, специфика интерната обязывает. Только почему этим занимаешься ты, непонятно». Глеб пожал плечами и, как ему показалось, незаметно взглянул на меня из-под лобья быстрым испытующим взглядом. Я упорно сверлила глазами висящую на стене схему человеческого кровообращения и чувствовала всем своим актерским нутром неестественность провисшей паузы. Мальчишка в нахлобученной всесильной ушанке проводил меня до дверей интерната. Потоптался нерешительно на крыльце. Я видела, что ему очень не хочется расставаться со мной. «Хочешь проведать Наташу? Она будет рада». Гена задумался, потом внезапно тихо рассмеялся. «Мне не разрешат». «Не разрешат проведать Наташу? Это почему же?» Гена сдернул варежки, связал одну с другой узлом и сунул в карман. «Иначе теряю», — пояснил он. «Не разрешат, потому что у меня репутация подмочена, и я непослушный». «И в чем это проявляется, твое непослушание?» «Бегаю», — коротко ответил Гена. «Куда бегаешь?» — не поняла я. «А куда придется?» — Гена тихо рассмеялся. «Меня поймают? Вернут в интернат, я поутихну для потери их бдительности и снова деру». Больше нам не удалось обмолвиться ни одним словом. Высыпала на крыльцо полуодетая ребятня, загалдели, заговорили все хором, втащили в вестибюль интерната, и, как я ни озиралась, Гены нигде не было. Наташа уже была совсем здорова, ходила на уроки, даже занималась физкультурой, но жила пока не в общей спальне, а в изоляторе. Так решил интернатский врач. Подоспевший Алексей Ильич ласково обнял меня за плечи. «Спасибо, Олечка, что не забываете. Сегодня ваши ребята уже были. Притащили Наташе всяких разностей». Наташа сидела в широком уютном кресле и листала какую-то книжку. Ее худенькие плечи покрывала голубая вязаная кофточка, выданная, видимо, на вырост, а рядом, на плюшевом подлокотнике кресла, оранжевела горка апельсиновых корок. Я схватилась рукой за дверной косяк. От изумления не могла двинуться с места. Все так и было, как сказал этот мальчишка в шапке-ушанке. Я не видела ни Наташи, радостно взвизгнувшей при моем появлении, ни обступивших меня ребят. Мой взгляд был в состоянии фиксировать лишь два предмета — горку апельсиновых корок и голубую Наташину кофту. Вы слушали вторую часть чтений повести Екатерины Марковой «Отречение» в исполнении автора. Продолжение завтра в это же время.